продолжал бухать. Спустя несколько дней после упорного восьмичасового текильного возлияния я напился до столбняка. Домой меня доставил кто-то из моих друзей. На следующее утро был худший опохмел за всю мою жизнь. Каждые 10 минут я блевал, как заводная игрушка, пока не исторг из себя зеленую желчь. В тот момент возник Старайк. «Тебе надо завязать с пьянством, Билл. Ты слетаешь с катушек». Мне никогда не было так хреново. Рвота сводила мое тело в судорогах. Когда я начал выблевывать порции желчи, Айк приподнял меня над унитазом. Затем, крепко сжимая меня подмышками, помог добраться до постели. Блевать я перестал в 5 часов вечера и смог опорожнить бутылку виноградного сока со стаканом молока. «По-моему, здесь воняет мочой», — заметил я. «Должно быть, одна из этих сраных кошек нассала под кровать». Айк стал принюхиваться. «Да нет, под кроватью вроде ничего». Потом он придвинулся ближе к изголовью, где я возлежал на подушках. «Билл, это от тебя несет мочой, а?» С нарастающим ужасом, словно обнаружил проказу, я принялся тщательно обнюхивать свои руки. «О, боже!» — воскликнул я, а в животе похолодело от страха. «У меня уремическое отравление. Айк, дружище, скорее беги за коновалом». «Окей, Билл, притащу одного прямо сейчас. И только не приходи с одной из этих 50-песовых рецептовых задниц. Окей, Билл». Завалившись обратно на подушки, попытался сдержать обуявший меня страх. Об уремии я толком ничего не знал. Слышал об одной своей дальней знакомой в Техасе, которая от этого померла, выдувая в сутки в течение 2 недель по ящику пива в день. Об этом мне рассказывал Роллинс. Вся распухла. Тело пошло черными пятнами, начались судороги, и она померла. А весь дом пропах мочой. Расслабившись, я мысленно попытался врубиться в процессы, охватывавшие мои внутренности, чтобы понять, в чем, собственно, дело. Я не чувствовал приближения смерти или появления симптомов серьезной болезни. Я чувствовал себя усталым, помятым, вялым, но не более того. Так и лежал с закрытыми глазами в затемненной комнате. Вошедший вместе с доктором старый Айк включил свет. Врач-китаец, один из выписчиков Айка. Он сказал, что с того момента, как я смог мочиться и прошла головная боль, нет никаких признаков уремии. «Как же я мог так провонять?» Доктор пожал плечами. Тут вмешался Айк. «Он говорит, что ничего серьезного. Говорит, тебе надо прекратить пить, и чем так загибаться, лучше вернуться на прежние позиции». Доктор согласно кивнул. Мгновение спустя я услышал, как Айк раскручивает в коридоре коновал на рецепт морфия. «Айк, я не думаю, что этот узкоглазый просекает фишку. Хочу, чтобы ты сделал следующее. Зайди к моему другу Роллинзу, сейчас я напишу его адрес, и попроси прислать для меня хорошего врача. Он должен знать, у него жена недавно болела». «Ладно, хорошо», — отозвался Айк. «Но, по-моему, ты быстро теряешь деньги. Этот доктор вполне компетентен». «Да, для выписки у него вполне компетентная клешня». Айк рассмеялся и развел руками. «Как хочешь». Через час он вернулся вместе с Роллинзом и другим врачом. Когда они вошли в квартиру, последний, поводя носом, усмехнулся, повернувшись к Роллинзу, многозначительно кивнул. Круглая, ухмыляющаяся азиатская физиономия. Врач провел быстрый осмотр и спросил, могу ли я мочиться. Затем, обратившись к Айку, поинтересовался, случались ли со мной припадки. Айк сообщил мне. «Он спрашивает, ты всегда такой ненормальный?» Я ему говорю, «Нет, только когда ты с котами забавляешься». Роллинз, подбирая каждое слово, сказал на ломаном испанском. «Esto, señor, huele muy mal. En quiere saber por qué». «Этот человек плохо пахнет, и он хочет знать, почему». Врач объяснил, что это была уремия в начальной стадии, но в данном этапе опасность миновала. Поднял пустую бутылку из-под текилы. «Еще одна такая, и вы труп». Убрав свои инструменты, он выписал рецепт на антацидные препараты, которые я должен принимать каждые несколько часов. Пожал руки мне Айку и свалил. На следующий день меня пробрало на еду, и я стал пожирать все съестное, которое только попадалось на глаза. 3 дня провалялся в постели. Метаболическая структура алкоголизма приостановила свое действие. Когда я снова стал пить, то пил умеренно и никогда до позднего вечера. И воздержался от джанка.